Леди Лилиан села рядом с шофером под защиту ветрового стекла. На задних сиденьях открытого автомобиля мужчины продолжали разговор. В течение почти всего ужина Робер хранил молчание, слушая речи Винсента. Теперь наступила его очередь. «Такие рыбы, как мы, дружище Винсент, гибнут в стоячей воде», — сказал он, хлопнув по плечу своего приятеля. Он позволял себе кое-какие вольности с Винсентом, но не потерпел бы, если бы тот ответил ему тем же. Впрочем, у Винсента не было к этому склонности. «Знаете, вы просто ослепительны. Таким превосходным лектором вы могли бы быть. Право, вы должны бросить медицину. Решительно не могу представить себе вас прописывающим слабительное или навещающим больных. Кафедра сравнительной биологии или что-нибудь в этом роде – вот что вам нужно». «Я уже думала об этом», — сказал Винсент. «Лилиан, вероятно, сможет добиться ее для вас, возбудив интерес к вашим изысканиям у своего друга, князя Монако, который, мне кажется, отнесется сочувственно. Нужно будет поговорить с нею». «Она уже говорила мне об этом». «Так значит, нет решительно никакого способа оказать вам услугу?» — спросил он притворно огорченным тоном. «А между тем мне как раз нужно было обратиться к вам с просьбой». «Теперь ваша очередь быть моим должником. Вы считаете, что у меня короткая память?» «Как? Вы все еще думаете о 5000 франках? Но ведь вы возвратили их мне, дорогой. Вы мне больше ничего не должны. Разве немного дружбы?» Он прибавил это тоном почти нежно, положив руку на плечо Винсента. «К ней я и собираюсь вас звать». «Я слушаю вас», — сказал Винсент. Но тут Пасаван вскричал, приписывая Винсенту свое нетерпение. «Куда вы торопитесь? Париж еще далеко, и время у нас есть, я полагаю». Саван отличался особенной ловкостью по части взваливания на других, ответственности за собственные выходки и за все, в чем он предпочитал не быть замешанным. Затем, притворившись, будто переходит к другой теме, как те ловцы форели, которые с боязнью спугнуть свою добычу, закидывают приманку подальше, а потом незаметно подтягивают ее, он сказал: «Кстати, благодарю вас за приглашение, которое вы передали вашему брату. Я боялся, что вы забудете». Винсент махнул рукой. Робер продолжал. «Видели вы его после? Не успели, да? В таком случае странно, что вы еще не спросили меня о нашем разговоре. В сущности, это для вас безразлично. Вы совершенно не интересуетесь вашим братом. Что думает Оливье? Что он чувствует? Кто он и кем хотел бы стать? Вам нет до этого никакого дела». «Что это, упреки?» «Увы, да. Я не понимаю, не признаю вашего равнодушия. Когда вы лежали больной в пой, еще куда ни шло вам, приходилось думать только о себе самом. Эгоизм входил в ваше лечение. Но теперь, как подле вас находится это юное, трепетное существо, этот пробуждающийся ум, столько обещающий, который лишь нуждается в совете, в опоре?» Он позабыл в этот момент, что у него тоже есть брат. Винсент, однако, не попался на удочку. Преувеличенное негодование Робера внушило ему подозрение, что оно не очень искренно, и что Пасаван замышляет совсем другое. Он молчал, ожидая, что будет дальше. Но Робер внезапно замолчал. При свете огонька папиросы, которую курил Винсент, он подметил у того на губах странную улыбку, и она показалась ему уронической. Между тем, больше всего на свете Пасаван боялся насмешки. Не это ли обстоятельство заставило его переменить тон? Или, скорее, невольное предчувствие, что они с Винсентом в некотором сговоре? Потом он продолжал как нельзя более естественным тоном, в котором слышалось: «С вами не нужно притворяться. Так вот, с юным Оливье я имел приятнейший разговор. Этот мальчик мне чрезвычайно нравится». Пасаван старался поймать взгляд Винсента. Ночь была не слишком темная, но последний пристально смотрел перед собой. «Ну вот, мой дорогой Малинье, та маленькая услуга, о которой я хотел просить вас». Ну и тут он ощутил необходимость сделать паузу, так сказать, перестать играть свою роль, наподобие актера, твердо уверенного, что он приковывает к себе внимание публики, желающего доказать это и себе, и ей. Он наклонился к Лилиан и сказал очень громко, словно желая оттенить доверительный характер того, что было им сказано, того, что он намеревался сказать. «Вы уверены, дорогая, что не простудитесь? У нас здесь есть плед, который лежит без дела». Потом, не дожидаясь ответа, откинулся назад в глубину автомобиля и заговорил, снова понизив голос. «Так вот, я хотел бы увезти с собой на лето вашего брата. Да, говорю вам это без обиняков. Зачем лишние слова, когда мы говорим глазу на глаз? Я не имею чести быть знакомым с вашими родителями, которые, разумеется, не позволят Оливье отправиться вместе со мной, если вы не похлопочете за меня. Вы, без сомнения, найдете средства расположить их в мою пользу. Я полагаю, что вы хорошо знаете их и сумеете, вероятно, к ним подойти. Не будете ли вы столь любезны сделать это для меня?» Он подождал минуту, затем, так как Винсент молчал, продолжал. «Послушайте, Винсент, я скоро покидаю Париж, уезжаю, пока не знаю куда. Мне совершенно необходимо взять с собой секретаря. Вы ведь знаете, я основываю журнал, я говорил об этом Оливье. Мне кажется, что у него есть все нужные качества. Но я не хочу остановиться лишь на свою эгоистическую точку зрения. Мне кажется, все его качества найдут применение в журнале. Я предложил ему место главного редактора. Быть главным редактором журнала в его возрасте. Согласитесь, что это не каждый день случается». «Это до такой степени необычно, что боюсь, как бы ваше предложение не напугало моих родителей», — сказал Винсент, повернувшись наконец к нему и пристально на него глядя. «Да, по-моему, вы правы. Может быть, лучше не говорить об этом. Просто вы могли бы разъяснить им интерес и пользу путешествия, которую я собираюсь устроить ему. Как вы думаете? Ваши родители должны понимать, что в его возрасте необходимо свет поглядеть. Так вы уладите дело с ними, а?» Он перевел дыхание, закурил новую папиросу, затем продолжал, не меняя тона. «Так как я надеюсь, вы окажете мне эту любезность, то и я постараюсь отплатить вам тем же. Я думаю, что мне удастся сделать вас участником кое-каких барышей, которые можно будет получать в одном предлагаемом мне совершенно исключительном деле. Один мой приятель, занимающий высокое положение в крупном банке, приберегает акции этого предприятия для своих близких друзей. Но прошу вас, чтобы наш разговор остался между нами, ни слова Лилиан. Во всяком случае, я располагаю только весьма ограниченным числом акций и не могу предложить участие в деле ей и вам одновременно. А что выигранные вами вчера 50 тысяч франков?» «Я уже пристроил их», — отрезал Винсент довольно сухо, вспомнив о предупреждении Лилиан. «Отлично, отлично», — поспешно заметил Робер несколько обиженным тоном. «Я не настаиваю». Затем тоном, в котором звучало «Я не способен сердиться на вас», — сказал. «Если вы почему-либо передумаете, черкните мне словечко, ибо послезавтра в 17:00 будет уже поздно». Винсент стал еще больше восхищаться графом де Пассаваном после того, как перестал принимать его всерьез.